Глава 4. Нейронный доктор. На кухне душно и постоянно пахнет чем-то горелым. То убежит синтетическое молоко для младшего, еще грудного ребенка, то пригорит какое-то странное блюдо, которое сестра готовит для старшего сына, мальчика 12 лет. Дом Синдзи Накамура большой, но после того, как здесь появилась Мэрико со своими детьми, свободных комнат нет. 6 мальчиков носятся по дому, съедая личное пространство. Даже комната дочери доктора Накамуры, которая всегда была такой чистой, такой пунктуальной, перевернута вверх дном, и Юмико бесится вместе с детьми сестры. 6 мужей, 6 родовых сертификатов. Не то Мэрико так сильно любит детей, не то у нее просто зависимость менять каждый год мужа. Технократы выдают сертификат на рождение ребенка каждой молодой семье, не задавая вопросов. Вот чтобы родить второго, необходимо уже предоставить кипу бумаг и убедить комиссию, что вам это действительно нужно. Но если сменить супруга, никаких вопросов не будет. Семья снова станет молодой. С первой женой у доктора Накамуры так и не получилось достать второй сертификат на ребенка. Ребенок был необходимым, чтобы сохранить брак. Отказ технократов вбил последний гвоздь в крышку гроба их отношений. Жена ушла, забрав сына. Доктор Накамура остался один. Мысль вступить в суррогатный брак, чтобы получить ребенка, которого женщина оставит ему после развода, появилась у него еще в Токио, но реализовать ее он смог, лишь когда начал работать в коррекционной тюрьме Тектоника. Нет, его социальный статус не вырос, зарплата не взлетела к небесам, но... Но у него появился новый друг. Начальник тюрьмы, Раф Ведимос. «Ты правда можешь это сделать?» Недоверчиво спросил доктора Накамура. «Услугу за услугу», — сказал начальник тюрьмы. Он сам нашел молодую девушку, сам подготовил документы на суррогатный брак. В какой-то момент Накамура подумал, что Ведимос будет стоять возле их брачного ложа и ждать, когда они сделают свое дело, чтобы подтвердить консумацию брака, необходимую для технократов, которые выдадут после этого родовой сертификат. Но Ведимос просто дал ему визитку знакомого доктора в токийском центре оплодотворения и подписал документы на оплачиваемый отпуск, чтобы Накамура смог отправиться в столицу, где ему предстояло встретиться с женщиной, официально считавшейся его женой. «А вдруг она мне не понравится?» – спросил Накамура начальника тектоники. Ведимос смерил его раздраженным взглядом. «Ты хочешь ребенка или женщину?» Спросил он, и доктор подумал, что если сейчас скажет «женщину», то его новый друг устроит и это, потребовав взамен еще одну услугу. «Какую услугу?» – думал Накамура, отправляясь в Токио. «У меня нет больших денег, чтобы с ним расплатиться. Нет влиятельных друзей. Ничего нет, что может заинтересовать Рафа Ведимоса». Накамура ошибался. Он не учитывал, что у него теперь есть новая работа. Вот что интересовало начальника тектоники, но об этом доктор узнал позже. Сначала была поездка в Токио, суррогатная жена, клиника искусственного оплодотворения. Процедура показалась Накамуре крайне унизительной и мерзкой в своей природе. Тесная комната, нейронные журналы на столе с обнаженными женщинами и мужчинами, выбирай что хочешь. Еще этот белый пластиковый стаканчик. Накамура отказался от журналов и предпочел думать о детях. Но так наполнить медицинский стаканчик оказалось еще сложнее. Накамура пыхтел почти час, а после того, как в дверь постучалась медсестра и поинтересовалась, все ли у него в порядке, решил, что придется все-таки воспользоваться одним из журналов. Свою жену к тому моменту он так и не видел. Не было даже фотографии, лишь заверение Ведимоса, что девушка молодая, здоровая и, что немаловажно, японка. Вместо фотографии он предоставил Накамуре медицинскую справку девушки. Так что доктор знал о своей жене все детали касательно группы крови, состояния внутренних органов, ДНК. Знал рост, вес, цвет глаз, объем груди. Знал историю всех болезней, от которых она лечилась. Знал о прививках, видел отчет дантиста. В справке о состоявшемся заочном бракосочетании сообщалось, что ее зовут Шика Сакаи. Ей 23 года. Информации о ближайших родственниках не было. Накамура согласился встретиться с ней в клинике оплодотворения, но там все прошло еще быстрее, чем сам заочный брак. Если бы Накамура сразу взялся за нейронные порно-журналы, то визит занял бы у него не больше четверти часа. Все анонимно, все завуалировано уважением. Медсестры и те не поднимали глаз, отчего Накамура после порно-журналов чувствовал себя еще более отвратительно. Но именно в этой клинике он и увидел свою суррогатную жену. Она появилась специально перед тем, как ему нужно было уходить. Двери лифта открылись. Девушка не была красавицей, но и не была уродиной. Что-то среднее и от этого какое-то домашнее и желанное. Накамура хотел поговорить с ней, но она лишь устало улыбнулась и покачала головой. От нее пахло сандалом. Накамура смотрел, как девушка уходит, скрывается за дверью в кабинет доктора и жадно вдыхал ее аромат. Он был очарован. И неважно, сколько раз эта девушка уже становилась суррогатной матерью. Строка о детях в медицинской справке, которую передал ему Ведимос, была удалена. Накамура хотел быть с ней. Пусть и один раз, пусть больше он ее никогда и не увидит. Но знать, что мать ребенка была его. Знать, что он смотрел ей в глаза. Рассказывать своему ребенку, когда он вырастет, какой она была. А не пыхтеть над белым медицинским стаканчиком. Об этом ребенку ты не расскажешь. Накамура остановился в отеле недалеко от клиники оплодотворения. Врач сказал, что результат будет известен через 2 недели. До тех пор нужно ждать. По дороге в отель Накамура видел ряд пестрых нейронных реклам борделей синергиков, курируемых кланом Гакуда, гарантируя лучший товар с синими, зелеными и красными волосами. Манекены с разукрашенными, как у куклы супергероя, лицами. Накамура не хотел думать об этом, но после унижения в тесной комнате, после порно-журналов и мимолетного взгляда на пахнущую сандалом жену, Накамура нашел в справочнике сетевой адрес одного из борделей и спросил, могут ли они прислать синергика в его номер. Улыбчивая девушка приняла заказ и уточнила адрес. «Только пусть у синергика будут волосы нормального цвета», — сказал Накамура. «Черные?» — спросила девушка. Накамура кивнул. Продолжая улыбаться, девушка извинилась, объяснив, что использование волос естественного цвета запрещено законом. «Есть синие, красные, зеленые», — начала перечислять она, но Накамура нетерпеливо прервал ее, аннулировав заказ. Девушка улыбнулась шире, пожелала хорошего дня и прервала связь. Чувство неполноценности после пыхтения над белым медицинским стаканом в тесной комнате усилилось. Надеясь отвлечься, Накамура отправился в парк Уэна. Терминал кладбища Янака был практически пуст. Обычно, чтобы посетить родителей, Накамура записывался на определенное время, но сегодня ему везло. Из 3 десятка альковных арок заняты были только 9. Администратор на входе поклонился и спросил номер заявки. Узнал, что Накамура пришел на удачу и снова поклонился. Накамура вернул поклоны и прошел к свободному алькову. Терминал принял запрос. Механизмы доставили из архива алтарь с крошечным надгробием и прахом усопших родителей. Накамура смотрел на алтарь и не мог выкинуть из памяти историю о том, как зарубежная компания открыла частное кладбище, где в терминалах вместо праха усопших хранились запрещенные нейронные наркотики. Кладбище действовало чуть больше года, завершив свое существование вместе с организаторами, когда тайная деятельность была раскрыта. За каждым, кто принимал участие в афере, пришли якудзы клана Гакуда. Не смогли избежать расправы даже главные учредители, бежавшие из страны. Клан достал их в течение 2 недель. Силовики спустили дело на тормозах, хотя кровавые сцены расправы еще долго пестрели в нейронных новостных выпусках. Накамура вспомнил пестрые рекламы борделей клана Гакуда. Думать рядом с прахом родителей о том, чтобы воспользоваться одним из синергиков, казалось неправильным, но разве не за этим он пришел сюда? Рассказать о своей жизни, о своих радостях и печалях? Накамура закрыл глаза, невольно сравнивая изуродованные тела учредителей наркотерминала, который оставил клан Гакуда, и синергиков из их борделей. Нет, убийства выглядели оправданным наказанием, а синергики... Лучше было воспользоваться их услугами, чем соблазнять порядочную женщину, чтобы провести с ней ночь, а утром сбежать. О том, чтобы найти себе проститутку, Накамура не думал. Проститутка была еще хуже, чем белый медицинский стаканчик и нейронные порно-журналы. Накамура вернулся в отель и снова связался с борделем клана Гакуда. Ему ответила та же улыбчивая девушка, что и прежде. Она приняла заказ, уточнив предпочтение. «Нет, ничего особенного», — смутился Накамура. «Если только...» «Да?» – терпеливо спросила девушка. «Пусть будет запах сандала», – попросил Накамура. Но ни сандалы, ни специфические навыки синергика не смогли оживить его страсть в эту ночь. Разум и тело, казалось, определили границу и устроили свою крошечную гражданскую войну. Накамура видел сцены расправы над иностранцами, использовавшими кладбищенский терминал для торговли нейронными наркотиками, видел свою суррогатную жену, видел рекламу публичных домов и рождения детей – один из которых должен стать его дочерью или сыном. Все это мелькало перед глазами, терзая сознание, в то время как синергик терзал тело. Потеряв терпение, Накамура отослал синергика прочь. Он долго ворочался, пытаясь заснуть в пропахшей сандаловым маслом кровати, а когда сон начал подбираться к нему, нейронная сеть сообщила о вызове, высветив улыбчивую девушку из борделя. Она принесла извинения за неудачу синергика и предложила вернуть произведенную оплату услуг. Накамура отказался, потому что потерпел фиаско. Он подумал о том, что если его суррогатная жена не забеременеет с первого раза, то он разорвет и этот договор. Хватит с него неудачи осечек. Но здесь осечки не было. Суррогатная жена забеременела. Накамура встретился с ней еще раз, подписав обязательство содержания на время беременности и оплаты реабилитационных месячных курсов после. Разговор продлился четверть часа, и Накамура в конце наивно предложил суррогатной жене перебраться на время беременности к нему. «Это просто работа», — сказала она без тени смущения. Накамура кивнул. Эта официальность убила смущение и в нем. Закончив с формальностями, он еще раз навестил терминал Янака и покинул Токио. «Ну как все прошло?» – спросил Раф Эдимас, когда доктор Накамура вышел на работу. Вопрос заставил вспомнить о тесной комнате и белом пластиковом стаканчике. Накамура решил, что виной всему не бестактность начальника тектоники, а его незнание тонкостей языка и культуры. «С иностранцами всегда так», – сказал себе доктор, следом за клиникой в Токио, вспоминая расправу якудзы над иностранными учредителями поддельного кладбищенского терминала. «Настоящий японец никогда бы не сделал это». Подумал Накамура одновременно и о терминале кладбища, и о вопросе Вадимаса. «Теперь я твой должник», — сказал доктор, ожидая, что начальник тектоники сообщит о том, что ему нужно, но Вадимас лишь сдержанно поклонился. Поклон показался Накамуре неуместным и фальшивым. Если бы не Международная конвенция технократии, решившая, что коррекционные тюрьмы должны быть вне страны, то директором тектоники был бы японец. А так приходилось мириться с 30% иностранного персонала. Накамура подумал, что ему было бы проще, будь Вэдимас его соотечественником, но затем спросил себя, помог бы ему соотечественник найти суррогатную жену. А если нет, то смог бы он сделать это сам. Да и нужно ли было это делать? Накамура сомневался вплоть до дня, пока не получил от суррогатной жены своего ребенка. Девочка. «Я не дала ей имя», — сказала суррогатная жена, вручая ему ребенка. Накамура снова предложил ей остаться. Вместо ответа она протянула ему бумаги о разводе и отказ со своей стороны от претензий на ребенка. Материнских чувств к ребенку Накамура не заметил. Это была просто работа. «Шище она пришла ко мне домой и не передала девочку где-нибудь в токийском метро», — подумал он, уложив ребенка в приготовленную кровать, подписал документы и проводил бывшую суррогатную жену до выхода. Больше они никогда не встречались. Память о ней у Накамуры остался лишь медицинский отчет на имя Шики Сакаи, да, собственно, ее ребенок. Девочка, которую он назвал Юмико. Ну и еще долг Вэдимусу. Обещанное одолжение, о котором начальник тектоники вспомнил сразу, как только Накамура получил свою дочь. Теперь пути назад быть не могло. И Раф Вэдимус вцепился в него, как собака на бегах, в резинового кролика, хотя Вэдимус вообще-то больше походил на бульдога. Невысокий, коренастый. Он пригласил Накамуру к себе, но вместо беседы в кабинете отвел врача в сердце коррекционного центра. Место, где содержалось большинство заключенных. Подключенные к системе, они не двигались, не жили, но и не были мертвы. Им не требовалась охрана, система не выпустит их сознание, а все эти тела – это лишь оболочки, плоть, груды мяса и костей, не больше. Тюрьма была безопасной и тихой. Капсулы с заключенными не охранялись. Модуляции проектировали проходившие коррекционные циклы. Коэффициенты исправления разнились. У одних они колебались в желтой зоне, у других ползли к зеленой, а у третьих пестрели предупредительным красным. Именно об этих заключенных и хотел поговорить начальник тюрьмы с доктором Накамурой. Очень скоро система поставит на них крест, сотрет личности и неловко соберет что-то приемлемое для общества. Вернее, система лишь сотрет личность, собирать придется доктору Накамуре. Лепить новую личность, заливая в мозг принятые законом базисы поведения. «На мой взгляд, это уже не люди», — сказал Раф Вэдимас, остановившись возле капсулы, над которой проектировался процесс удаления личности. Сейчас система уничтожала самые свежие воспоминания. Неспешно, неторопливо, мучила свою жертву, словно психопат, который вместо того, чтобы перерезать глотку, предпочитает разделывать жертву по частям, сохраняя ей до последнего мгновения жизнь, оставляя ее в сознании. «Скажи мне», — начальник тюрьмы заглянул в черные глаза доктора Накамуры. «Что ты чувствуешь, когда собираешь их личности заново? Каково это – играть в Бога?» «Я не играю в Бога», – сказал Накамура, чувствуя, как разговор становится слизким, вызывая неприязнь. «Процесс бесконтролен. Базисы установлены законом. Я только заливаю их в голову сосуда». Доктор запнулся. Ему не нравилось называть заключенных, которым стерли личность, сосудами, но это было лучше, чем оболочка, или тело, или приемник. Именно так назывались заключенные в официальных документах. «Уж лучше сосуд», – решил Накамура, когда впервые оказался в Тектонике и услышал этот термин от персонала. Начальник тюрьмы обычно называл таких людей «жмуриками». Это название не нравилось Накамуре еще сильнее, чем «приемник». Начальник тюрьмы словно подчеркивал бесполезность этих программ и работу медицинского персонала. Но ведь люди после процедуры коррекции жили. Накамура читал о том, что некоторые из них создают семьи, становятся полноценными членами общества. Разве жмурики или зомби, так Вадимас тоже иногда называл их, могут завести семью? Несколько раз Накамура пытался высказаться по этому поводу, заставить Вадимаса проявить хотя бы толику уважения к прошедшим корректировку людям. Он принес выпуск нейронного журнала, где рассказывалось о жмурике, который стал отцом. Начальник тюрьмы не взглянул на статью. Он выбросил журнал в урну и громко, устало рассмеялся. «Ты слишком много читаешь, доктор», — сказал он Накамуре. «Если хочешь узнать, как живут жмурики на самом деле, то найди одного из них и посмотри сам. Это ад, биологический элемент социума. Они питаются, гадят и делают то, что им говорят. Представь себе младенца с телом взрослого, которому в голову залили способность разговаривать и подчиняться. И не смей говорить, что базисы содержат достаточно информации, чтобы сформировать зрелую личность. Зрелая личность получается лишь на бумаге. В действительности это овощ, синергик». Сейчас, сделав Накамуру своим должником, Раф Вадимас вел доктора вдоль капсул с заключенными и снова говорил о жмуриках. Только теперь в этих разговорах было что-то еще. Накамура чувствовал эту слизкую и недобрую субстанцию, заложенную в слова начальника тюрьмы под текстом. А потом еще Вадимас достал из кармана искрящуюся внутри капсулу проекта «Население 2» и начал беспечно подбрасывать ее в воздух. «Знаете, что это такое, доктор?» – спросил он, заглядывая Накамуре в глаза. Накамура знал. Он и сам перед тем, как получил приглашение в Тектонику, чуть не стал членом проекта «Население 2», обещавшее людям второй шанс – воскрешение. Их сознание извлекалось из тела и помещалось в капсулу, подключенную к системе. Проект замышлялся изначально как память и утешение для родственников. Теперь они могли получить не только прах тела умершего, но и осколки его разума. Первые капсулы были автономны. Они работали почти год, затем гасли, развеивая остатки сохраненного сознания. Закон запрещал извлекать сознание у живых, поэтому процедура проводилась над телом мертвеца. Никто не знал точно, какой процент сознания попадает в капсулу, да и попадает ли вообще. Но родственники готовы были платить за надежду. Поэтому проект развивался. Привлекались более квалифицированные ученые, проект взрослел. Планировалось объединить извлекаемое сознание в нейронную сеть, в которой мог бы подключиться живой человек и встретиться с усопшими родственниками. Процедура извлечения сознания стала более качественной. Капсулы усовершенствовали, теперь они были подключены к системе, способной поддерживать их стабильность долгие годы. Оставалось лишь доказать, что извлеченное сознание не разрушено смертью. Вот в это Накамура и не верил. Проект был зародышем, но его пытались превратить в зрелую панацею, способную спасти от смерти. Как бы не так. «Зачем нам эта капсула?» – спросил Накамура начальника тюрьмы, чувствуя недоброе. Раф Вадимас поднял капсулу, зажав между указательным и большим пальцами. Синий свет внутри капсулы был ярким. Получив предложение присоединиться к проекту «Население 2», Накамура долго изучал документацию. Он всегда считал, что свет капсул – это всего лишь рекламный ход, но изучив конструкцию капсулы, с удивлением отметил, что искрящаяся субстанция внутри неизбежна. Можно было лишь скрыть это, сделав оболочку капсулы непрозрачной. Да, оболочка была рекламным ходом, но все остальное... Сейчас, когда Раф Вадимас разглядывал этот искрящийся свет внутри капсулы, его глаза казались неестественного василькового цвета. «Это не мертвец», — сказал он, продолжая изучать искрящийся свет. «Это был живой человек. Больной, но еще живой. Его тело невозможно было спасти, но вот разум...» Неожиданно Раф Вадимас без предупреждений бросил капсулу на Камуре. «Разум в ваших руках», — сказал он, когда доктор неловко поймал капсулу. Накамура хотел сказать, что извлекать сознание из живых людей запрещено законом, но вместо этого выкрикнул что-то невнятное о том, что мог уронить капсулу. Сомнений в том, что в капсуле действительно сознание живого человека, не было. «Ты хоть понимаешь, какие они хрупкие?» Гневно уставился он на Рафа Ведимаса. «Конечно», — сухо сказал начальник тюрьмы. «Только какой прок от этой капсулы, если не найти для нее сосуд?» «Сосуд?» — Накамура похолодел. «Ты все еще кое-что мне должен, доктор», — напомнил Ведимас. Они стояли возле ряда капсул с заключенными, коэффициент реабилитации которых находился в красной зоне. По статистике, из 10 случаев лишь одному удавалось выкарабкаться. «Ты понимаешь, что просишь меня сделать то, что может отправить нас самих в тюрьму?» – спросил Накамура начальника тектоники. «На мой взгляд, превращать людей в жмуриков намного страшнее, чем спасать больных. К тому же какая разница? Станет безнадежный заключенный овощем, или же в его теле будет жить человек, получивший второй шанс?» «Есть разница», – в сердцах сказал Накамура. Раф Ведимас улыбнулся. Доктор попался. Сам насадил приманку, забросил удочку и заглотил крючок. «Это большие деньги», — сказал Ведимас. «Очень большие. Мы не будем извлекать сознание, не будем стирать личность, чтобы превратить тело в сосуд. Мы лишь заполним оболочку и вместо того, чтобы плодить жмуриков, дадим людям второй шанс. Если все раскроется, то нам почти ничего не грозит. Прецедентов не было, нет закона, который мы нарушим». «Я не могу отказаться, да?» – спросил доктор Накамура. «Можешь», – пожал плечами Ведимас. «Только зачем тебе это делать? Ты уже нарушил закон, когда получил суррогатную жену. То, что я тебе предлагаю, не сильно отличается от способа родить второго ребенка». «Мне нужно подумать», – сказал Накамура. Он протянул Ведимасу капсулу с сознанием живого человека, но начальник тюрьмы не принял ее. «Забери это», – велел Накамура. «Бросай на пол», — сказал Ведимас. — Хочешь отказаться? Хочешь убить этого человека? Ну, сделай это сам и прямо сейчас. Доктор стиснул зубы, гневно уставившись на Ведимаса. Зажатая в ладони капсула нагрелась и начала обжигать кожу. — Относись к этому как к деятельности якудзы. — Кровавая, но зачастую справедливая, — посоветовал ему Ведимас. — Мне нужно подумать, — настырно сказал Накамура. Он вернулся домой и отпустил няньку, которая присматривала за его грудной дочерью. Ведимас не отстанет, это Накамура понимал, но вот обязан ли он принимать предложение начальника тектоники? Он вспомнил своих престарелых родителей. Воспользовался бы он шансом продлить им жизнь, если бы у него была возможность? Безусловно, да. Воспользовались бы они этой возможностью? Безусловно, нет. Человек рождается, живет, стареет и умирает. Таков закон природы, линейность времени, бытия. Но как быть, если человек молод? Или если это ребенок? Накамура достал из кармана искрящуюся светом капсулу и, бережно положив на ладонь, долго смотрел на нее. «Кто это будет?» – спросил он на следующий день Ведимаса. «Девушка», – пожал плечами начальник тектоники. «Кажется, дочь какого-то политика». «Кажется». Вместо ответа Ведимас передал доктору медицинскую карту молодой девушки. «Что с ней случилось?» – спросил Накамура. «Кажется, это был несчастный случай». «Снова кажется». Начальник тектоники пожал плечами. «А процедура извлечения? Где ее проводили?» «Так ты согласен?» «Я просто хочу уточнить детали. Если у нас ничего не получится...» «Если ничего не получится, то мы просто снова сотрем сосуду памяти и повторно запустим программу реабилитации». «А сам сосуд?» «В нашей тюрьме содержится 30 тысяч заключенных, и каждый день система стирает кому-то личность. Так что рано или поздно подходящий сосуд найдется». «А что будет потом?» «Потом она попадет в программу постреабилитации и растворится в толпе». Они обсуждали предстоящее правонарушение больше часа, но Накамура был уже согласен. Он принял решение еще в прошлый вечер, взвешивая все возможные варианты. Что он мог сделать? Отказаться? Но тогда его долг Ведимасу будет не оплачен. Без начальника тектоники он никогда бы не смог найти себе суррогатную жену и получить ребенка. К тому же отказ от предложения Ведимаса повлечет обиду начальника тектоники. Возможно, он каким-то образом попытается вернуть свой подарок. Сообщит в органы технократии о незаконности суррогатного брака или свяжется с суррогатной матерью, которая объявит об обмане и фальсификации. В общем, начальник тектоники мог забрать ребенка, а этого Накамура не собирался допускать. К тому же, в случае отказа ему придется оставить работу в коррекционной тюрьме, вернуться в Токио, потеряв дом, оклад, стабильность. Да и нет уверенности, что в Токио его не станут преследовать органы технократии, пытаясь отобрать Юмико. Они станут ренегатами. А ученый, доктор, не может быть ренегатом. Он часть общества, как рука у человека. Человек без руки продолжает жить, но вот рука, потеряв хозяина, погибает. Такая же гибель ждет и доктора. Накамура знал это. К тому же, Вадимас не предлагал ему ничего аморального. Они будут спасать жизни. И неважно, какой подтекст у этой процедуры. Жизнь любого человека – это жизнь. Божественное таинство. Даже в мире технократии, когда Бог стал пучком проводов и микросхем. Спустя 2 недели Накамура провел свою первую процедуру возрождения. Восстановить удалось более 70% сохраненного в капсуле сознания. О потерях при извлечении Накамура мог только догадываться, но он надеялся, что личность должна будет восстановиться минимум на 50%. Сама система не заметила подмены. Она залила в сосуд информацию, посчитав это узаконенными данными, и отправила по сети отчет об очередном завершении коррекции. Возрожденную девушку звали Чо. И когда она очнулась, первым вопросом доктора Накамуры был, помнит ли она свое имя. Чо помнила. Помнила свое имя, дату рождения, помнила имена родителей и почему оказалась в больничной палате. Шоком для нее стало чужое тело женщины, которая была старше Чо на 6 лет. Доктор Накамура выделил девушке отдельную палату и подводил ее к откровению о перемене медленно, неспешно, долго не позволяя подниматься с кровати, накачивая ее новое тело транквилизаторами. Но Чо чувствовала, что-то не так. Сначала ее смутили волосы на голове, вернее, отсутствие волос. Перед помещением в капсулу коррекции всем заключенным удаляли волосы. «Волосы отрастут», – пообещал девушке Накамура. Он запустил нейронную программу реабилитации, предназначенную для тех, кого система посчитала исправившимися. Тысячи нейронных образов заполняли сознание, позволяя человеку добрать все то, что было упущено, когда он проходил коррекцию. Во время новостных выпусков, когда показывали партию сторонников технократической диктатуры, Чо узнала своего отца. Она оживилась, но затем поняла, что не может вспомнить мать. «Я помню ее лицо. Помню детство, но потом...» Девушка заплакала, решив, что мать, скорее всего, умерла. «Почему я не помню этого?» – спросила она доктора Накамуру. За ответом ему пришлось обратиться к Вадимасу. Узнав имя матери Чо, Накамура собрал всю имевшуюся в сети информацию об этой женщине и создал программу, чтобы залить эти сведения в сознание девочки. Но пробелов все равно было слишком много. Нужно было рассказать Чо правду. Невозможно вечно готовить ее к откровению. Она умерла, но жизнь дала ей второй шанс. Ее тело получило критические для жизни повреждения, но теперь у нее другое тело. «Кем была эта женщина?» – спросила Чо, когда узнала правду о своем возрождении. Это был ее первый вопрос. Странно, но не было ни слез, ни истерики. Лишь только желание узнать, кто стал донором, и потом какая-то задумчивая подавленность. Накамура попытался объяснить Чо, что женщина, тело которой ей досталось, была безнадежным заключенным, но Чо сказала, что переживает за свои потерянные воспоминания. Сказала, что не помнит годы учебы, не помнит своих друзей. «Может быть, со временем память восстановится?» – с надеждой спросила она. «Может быть», – соврал Накамура. Спустя 3 недели Чо покинула реабилитационный центр. Больше Накамура никогда не видел ее, но так было даже лучше. Если Чо смогла раствориться в толпе, как говорил Вадимас, значит система ничего не заметила, и начальник тектоники оказался прав. «Не знаю, кто занимается извлечением сознания, но если они не усовершенствуют технологию, то я не стану заниматься следующим возрождением», — сказал Накамура. «Они усовершенствуют», — пообещал Вадимас. В последующее десятилетие процесс сохранения воспоминаний действительно стал более качественным. Сначала он со скрипом ушел от 50%, затем доковылял до 60% и, наконец, дотянулся до отметки 80%. Проблема, казалось, была решена. Предполагалось, что в ближайшие годы технология станет более совершенной, но параллельно рос и положительный процент удачной коррекции. Пригодных для использования доноров становилось все меньше. Приходилось использовать то, что есть. Времена, когда донор подбирался по цвету глаз и волос, остались в прошлом. Теперь учитывался только пол донора. Как-то раз Накамура видел, как начальник тектоники выбросил в мусоросжигатель целую пригоршню искрящихся светом пилюль. Он сделал это, во-первых, потому что намечалась очередная плановая проверка, а во-вторых, столько доноров им бы все равно не удалось достать. «Ты понимаешь, что убил только что 1000 человек?» – спросил Накамура. «Я понимаю, что официально они давно были мертвы», – сказал Вадимас. Он не был тираном, скорее реалистом. Накамура тоже был реалистом, понимавшим, пройдет пара лет, коррекция станет практически совершенной, их бизнес прикроется и придется заняться чем-то другим. Накамура планировал открыть частную клинику в Токио. Заработанных денег хватало с лихвой. И те выброшенные в мусоросжигатель капсулы стали сигналом – пора заканчивать. Технологии совершенствуются, на черном рынке обещают выпустить партию синергиков, пригодных для переноса в их синтетический мозг извлеченных человеческих сознаний. Цены на услуги доноров падают. «Пришло время ставить точку», – сказал Накамура начальнику тектоники. Вадимас согласился. Но все бросить вот так сразу было нельзя. Если они уволятся, то на их место придут другие. И нет гарантии, что тщательная проверка при смене руководства не выявит нарушений. А стоит только всплыть одному сомнительному факту, как путь для расследования будет определен и все раскроется. Нет, чтобы выйти, нужно сначала все прибрать, стереть следы, выждать время. Но больше никаких капсул с сознанием и поисков доноров. Пусть все станет самым обычным. Не идеальным, а как у всех. Последовавшие за этим 2 года, самым большим правонарушением Накамуры стали визиты в реабилитационный центр для обследований и лечения родственников сотрудников, что считалось прежде недопустимым. «Пусть это станет нашим главным проступком», – решил Вадимас и одним из первых привел на обследование престарелую мать. Женщина была дряхлой, но сохранила властный тон в голосе и замашки куге. С ней Вадимас чувствовал себя неуютно, превращаясь в мальчишку, который боится, что ему сейчас у всех на глазах надерут уши. Но эта женщина умирала. Ее тянули в могилу десятки хворей и возраст. 2 долгих года Накамура боролся с природой, с линейностью времени, затем сдался, выделил матери начальника тектоники отдельную палату и сообщил сыну, что нужно готовиться к худшему. Вадимас выслушал доктора молча. В тот день он ушел, не сказав ни слова. На следующее утро он забрал мать из реабилитационного центра и увез в Токио. Их не было больше недели. «Я не стану этого делать», — сказал Накамура, когда Вадимас вернулся в тектонику с искрящейся светом капсулой. «Мы так много потратили сил, чтобы обелить себя, а теперь ты хочешь вернуться к тому, что было?» «Она моя мать», — хмуро сказал Вадимас. «И не говори мне, что пришло ее время и нужно принять неизбежность». Их спор продолжался несколько дней, пока Накамура не вцепился в новую программу коррекции, которая практически лишила их доноров. «У нас нет сосуда», — сказал он Вадимасу. «Сколько сможет сохраниться сознание твоей матери в этой капсуле?» «Месяц? Чуть больше?» «Дальше начнутся необратимые потери. Нам не найти за это время донора». Вадимас молчал какое-то время, затем хмуро посоветовал Накамуре найти сосуд. «Если капсула погаснет, то в смерти матери я обвиню тебя». Процедил он сквозь плотно сжатые зубы. «Ты станешь моим врагом, Накамура». Он не говорил конкретно о дочери доктора, но Накамура знал, за кем придет Вадимас, если не удовлетворить его просьбу. «Теперь я либо твой должник, либо твой враг», — сказал начальник тектоники. В эту ночь Накамура не смог заснуть. Он снова стоял перед выбором — уступить Вадимасу или бежать. Когда-то давно он выбрал первое и ни разу не пожалел об этом. Они обеспечили свою старость и молодость своих детей. Они спасли много жизней, но сейчас... Сейчас Вадимас хотел, чтобы доктор не просто заполнил лишенное сознание тело заключенного, которое система сочла безнадежным. Сейчас от него требовали стереть своими руками чью-то личность, внести в программу изменения, чтобы коэффициент исправления достиг критической зоны. И если бы дело обстояло только в том, чтобы использовать созданного системой донора, то Накамура, возможно, и уступил бы, но так... Он изучил отчеты коррекции каждой женщины в тюрьме. Самый низкий был у представительницы партии технологических нигилистов. Но и у нее в последние месяцы наметился прогресс. Не стоит надеяться, что коэффициент исправления понизится в ближайшее время до критического. «Значит, остается только побег», – подумал Накамура, пытаясь представить, куда они отправятся с дочерью. Воображение не работало. Да и сложно будет скрыться. С одной стороны, будет система, с другой – многочисленные друзья Вадимаса, коими он обзавелся, пока они возрождали мертвецов. Накамура внимательно посмотрел на личное дело женщины из группы технологических нигилистов. Ее обвиняли в поджоге фабрики по производству синергиков. Были и другие подозреваемые, но на коррекцию отправили только эту женщину. «Нет, никто не заслужил смерти. Не от моей руки», – решил Накамура, но сомнения остались. Не будь у него дочери, он бы просто сбежал, но с Юмико... Куда они поедут? Чем будут заниматься? Накамура в третий раз изучил личное дело предполагаемого донора. В тюрьме содержались личности, совершившие преступления куда страшнее, но их коэффициент коррекции стабильно полз вверх. Они исправлялись. Да и не хотел Накамура играть в бога. Если уж и совершать убийство, то пусть все решат машины. А когда пройдет время, можно будет убедить себя, что эта женщина все равно была безнадежна. Пары месяцев раньше, пары месяцев позже, какая разница, ей все равно сотрут сознание. Машины никогда не ошибаются, в отличие от людей.